Глава 11. Ну вы даете. Неразрушимая сфера окутала меня очень быстро. Даже тупое заклинание босса локации не успело до меня добраться. Однако гладко было только до бумаги, так как после удара стихии по моему нерушимому куполу я просто стоял примерно полминуты как дурак на обозрении. И только после этого ожидания мой пузырь схлопнулся, очевидно, вместе со мной. Правда, я этого не видел, так как для меня, зрителей из пузырика, все прошло немного иначе. Мир, словно страница книги, обернулся вокруг. А на его месте пришла новая локация, а точнее, более ранняя. Сфера исчезла, а на меня снова полилась вода с небес. Пока я, как идиот, смотрел на вход в данж, откуда так экстравагантно удрал. Ладно, чего уж там, придется снова в эту вонь спускаться, друзей искать. Однако, какое интересное заклинание. Оно, похоже, относит меня туда, где я был энное количество времени назад. А если так, то почему меня отнесло настолько далеко? Прошу меня простить. Вдруг я услышал голос со спины, и едва не поймав микроинфаркт, резко повернувшись, вызвал белый меч в руку. И, как оказалось, не зря. За мной стояли три латных рыцаря, один жирный медведь, девушку с луком на плече и парящий в воздухе ангел, такой же, как и я, только парящий. Вот было бы смеха, если бы я призвал меч гнева, а так вроде и на своего похож. Промычал я, не зная, что говорить и как себя вести. Кто ж их знает, может, и не попутали, а просто прелюдии перед нападением соблюдают. Вы кто? Белая гвардия, блин. Хмыкнул правый рыцарь с нарисованным на шлеме красным крестом. И сам подошел ближе, сокращая разделявшее нас расстояние до половины. Моя группа зачистки, а ты? Иван, просто Иван. Брякнул я, совершенно не подумав, а затем добавил уверенности в голос. «Тоже данжи разыскиваю и зачищаю». «Удачная встреча», — высказался ангел и подплыл ближе. Вблизи он реально выглядел почти так же, как и я, только вот доспехи его были из золота или в позолоте. «И много ли тебе удалось зачистить таких данжей?» «Да уже два». Стоящие передо мной зачищальщики уважительно переглянулись, а первый рыцарь протянул мне руку. «Достойно. Да что там, круто! Но в данный лес лучше не лезть без прикрытия». Пожав руку, я повернулся и посмотрел на вход в подземную пещеру. «А чего так? Там на нижнем уровне около сотни костяных драконов», — пояснил мне рыцарь. «Мы вот как раз собирались на штурм. Если есть желание, то мы можем поделить награду, если она, конечно, будет делимой, а не персональной. В этом случае все решит жребий». «Ну...» Я снова посмотрел назад и, разыграв сомнения, все же кивнул. «Я вообще в группе работать не привык, но почему бы и нет?» «Серьезно?» — обратился ко мне ангел. «А как же ты тогда воюешь в одиночку?» «Щит, меч!» Я поднял обе руки, демонстрируя невидимый щит и яркий, как лампа дневного света, меч. «Ну и всякие другие вещи. А как еще?» Все немного помолчали. А затем остальные решили подойти побрататься со мной, обмениваясь рукопожатиями, называя свои имена и прозвища. Странно, что темные кличками друг друга не награждают. А светляки, как на зоне, Вжик, Пуля, Сеня с именем Егор, Алка и так далее. Бредятина. Но я сам еще пребывал в шоке, а потом просто глазами хлопал и с ума потихоньку съезжал. Они реально приняли меня за своего. Идиоты, как они дожили до этих дней. И зачем я вообще запоминаю их имена? Ты работаешь по найму короля? А один, потому что так награда больше? Вдруг задал мне вопрос один из паладинов. Нет, я вообще в столице не был. Все кругами хожу, вырезаю всех, кого могу. «Да ты вообще отчаянный!» — удивляясь, заметила лучница Алка. «Ты реально так крут?» «Да как бы не жалуюсь». «А можешь показать какой-нибудь крутой удар?» С интересом обратился ко мне рыцарь Сеня, он же Егорка. «Могу, а что конкретно надо?» «Да без конкретики, вот». Он выставил щит. «Посчитай удар со всей силы». Я ударил. Брызги светлой магии, словно искры, разлетелись кругом. Когда мой меч создал вмятину в осветленном щите, а грохот такой был, что некоторые присвистнули и отшагнули. «Фига себе, щит продавил!» — удивился Сеня, осматривая свою защиту. «Это ты где так качался?» «Да вы в одиночку погуляйте, еще не так натаскаетесь». Уже откровенно гордясь собой, ответил я. «Ну так что, идем на костяных ублюдков?» Не знаю, вероятно, это крайне подло заманивать группу заведомо слабых светлячков в зловонную ловушку, где на самом деле внизу не драконы, а группа темных параноиков с испорченным настроением, которые такой встрече были совсем не рады. Особенно, когда решили, что это они в засаду попали. В общем, светлые ребятки и рыцари, и друид, и даже лучница Алка все сгинули минут за 7-8, а потом я был вынужден выслушивать долгие и неприятные упрёки по поводу моего тупого решения идти не с проверенным членом команды, а также за то, что смылся как полный удод, никого не подождав. И вот когда я все это выслушал, меня поздравили с выходом из неприятной ситуации. Как выяснилось, после моего вскрытия сферы весь уровень словно исчез, черный провал оказался неглубоким тупиком. Все подумали, что я с Янкой просто скончались в обвале. Ну, кроме Димана, который был уверен, что я точно выживу. Услышав об этом, я подумал, что мы обязательно победим, так как я имел сомнительную радость пообщаться со светлыми силами, и мне было что и с чем сравнивать. Убитых мы ограбили и раздели. Ну, не мы такие, а жизнь такая. Ну, и ангела шмот козырный был, это тоже важно. Впервые, наверное, я стал выглядеть подобающим образом. Ангел в золотых доспехах и дурацких сандалиях. Снова дождь, снова плохое настроение и разговоры на тему «А как ты то или сё?». Раздражает, тем более, когда опрос ведет Верка. Не знаю почему, но именно ее вопросы меня буквально бесят. Диман спросит, отвечу. Джесс фыркнет, пошлю, а Верка... Ну, не знаю, как это объяснить, но не лежит душа и все тут. Зато она как на мёд липнет и липнет. Бррр. Особое место в моем рассказе заняла ситуация, когда я оказался в теле Янки. Но, увы, стороннего интереса по поводу особых ощущений я не разделял. Был напуган, растерян и обескуражен, поэтому не обладал полной картиной жизни с другой стороны. И нет, ничего не трогал, и даже более того, даже не подумал. Отдельно мы обсудили отношения светляков и какие мы все молодцы и крутые ребята. Чушь, я понимаю, но как иногда не хватает подобной чепухи, чтобы просто прийти в себя и ощутить, что ты окружен друзьями. Нет, я не считаю, что не важно достижение цели, а важна дружба и новые знакомства. В пень все эти знакомства. Я домой хочу, я хочу в реальность. Хочу суши и пить пиво с поганой соленой до деревянного хруста рыбой, а не подыхать в этой проклятой игре в шкуре слащавого ангелочка. Цель – вот что имеет значение, а то, что рядом есть друзья – просто приятный бонус, но не более. Вообще для нас была загадка, почему все светлые такие оборзевшие. Из какого перепоя их так много, когда по факту все они полные отсосы? Неужели игра их так пригрела, что они вообще перестали развиваться? Хотя я же участвовал в дуэли с игроком сотого уровня, как и я сейчас. Значит, кто-то из них все же развивается. Или это элита? Или теория заговора? Тайны общества? Паранойя? Ты или это? Странная эта игра. Да еще и надоела до удари с ее дождем. Проклятая вода с небес. «Долго там еще до этих пик? Или куда мы там топаем?» «До кольцевого пика», — как на экзамене ответила мне Джессика. «Далее мы его пересекаем и оказываемся в центральном округе, королевство Каланара». «А дальше мы находим самое большое зло и примыкаем к нему», — закончил за нее Диман. «И вовсе нет», — решив, что это не шутка, ответил Марат. «Хотя, может, и шутка». «Это мы на месте решим. Может, величайшее зло этого материка и вовсе с нами говорить не возжелает», — вставила свое мнение Вера. «Вполне возможно, что сценарий игры, разделивший игроков, никак не делили отношение этого самого зла к нам. В жизни может оказаться, что мы все для него на одно лицо». Закончила она и посмотрела на меня. «А возможно, нас просто убьют уже сейчас!» Останавливаясь, громко произнес Люха, а его шестой, высоко задрав клешни, ощерился, как дикий кот, однако не покидая полосы деревьев, которая вдруг резко закончилась. Отчего самый крутой пец стал таким странным, мы поняли, едва только посмотрели вперед и далее вверх. На развернувшуюся перед нами границу, проходящую от леса, из которого мы вышли, и идущую до самого кольцевого пика. Граница сия представляла собой выжженную землю, усеянную как трупами, так и островами целых деревень и даже некогда пышных лесных массивов. И над всем этим пейзажем с небольшим интервалом летали огромные драконы. «Ну, мы попытались», — возвестил я и положил обе руки на открывшего рот Димку. «Предлагаю идти в ближайший поселок и всех убить. Просто так, от досады. Или сначала над ними надругаться, а потом убить». «А серьезно?» — спросил меня Алексей, стоявший ближе других. «А если серьезно, то нам через это поле не пройти. Я так это вижу. Может, мы и попытаемся полететь? Но ты посмотри на них!» Я указал на летающих ящеров. «Неужели наш Стас зассал?» — ехидно уточнила Джессика. «Что, это тебе не обеда завалить?» «Замолчи!» Громко рявкнул Дима, и пока Джесс набирал воздуха в грудь, продолжил. «Надо разделиться на три группы. Вряд ли драконы будут ловить нас такими мелкими составами. А даже если и так, парами и скрыться легче и элементарно удобнее рассчитывать только на себя». И как ты предлагаешь делиться? Мне уже стало интересно. Не знаю, вы двое. Указав на меня и Илюху. Можете летать, вам будет проще разделиться и не потеряться. Плюс вы явно в разы быстрее нас. Плюс, подхватил я. Воздушные цели для дракона куда интереснее, чем некая пешая собака. Можно и так сказать, кивнул оборотень. Но все же мы так говорить не будем. А может, мы дадим им бой? Решил сморозить глупость Марат. Мы же маги, вполне сильные и загасим их. Да, извините, я тупанул. Закончил он и словно в тень отшагнул, отводя от нас свой взгляд. На одного умного человека у нас стало больше, саркастически заметила Джесс. Ну, кто еще предложит варианты? Кроме деления на пары и дуэли с драконами при помощи огня. Все, идиотских мыслей больше нет? Я могу отвлечь его. Поднял я руку и собрал все внимание. Мне как бы все равно. Да и плюс, он же может меня вообще за своего принять. Тут же все светлое устроили. Это что же они устроили? Деревню пожгли? Ухмыльнулась Вера. Ой, да иди ты! Я, блин, жертвой выступаю, голову на плаху за вас складываю. А вы... Идите вы все! Закончив речь, я подскочил и взлетел над линией леса. И быстро вспомнив, как я текал из пещеры данжа, помчался навстречу к дракону на максимальной скорости. 5 минут полет нормальный. Я несся в сторону облаков, стараясь не начать материться из-за холодного дождя. Но догнать дракона, который меня словно игнорил, никак не мог. Либо ему реально на меня плевать, либо он меня до сих пор не заметил. Ладненько, значит, надо привлечь его внимание к себе. А как? Пнуть его? «Ресага де лагатим! Херась!» Вот теперь он меня точно заметил. Дракон, который мой удар пришелся по крылу на момент взмаха, не смог поднять свое тело, как планировал, и вместо этого он резко накренился, заревел, как персонаж юрского периода, совершенно нетипично взмахнул вторым широченным крылом, которое никак не желало обеспечивать ему опору, и понесся вниз, начав кувыркаться вдоль туловища, размахивая хвостом и начав изрыгать огонь во все стороны. Спустя полминуты он разбился о скалы кольцевого пика, как спелый помидор, упавший со стола на камни. Кровавый радиус был примерно соответствующий. Я не был против. Я был в полном онемении от произошедшего. Да я просто охуел от произошедшего. Это как так получилось? Еще не придя в себя, я посмотрел вниз, а затем в сторону как раз туда, откуда в моем направлении несся второй летающий динозавр. Ресага де лагатим... К моему великому сожалению, второй дракон оказался в разы более подготовленным к бою. Мой воздушный удар пришелся на его огненный щит, который дракон нес перед собой, а пёр он, как реактивный поезд. Ввиду новой вводной информации, я решил менять тактику наступления и перешел в активную фазу бегства, одновременно вызывая свой сферический купол и нанося удар цепью молний. Вторая идея была неплохой, но все же тупой до идиотизма. Молнии, попав в поток воды в тяжелых тучах, спровоцировали целую сеть реальных молний, и жуткий гром между сверкающими разрядами летать было по меньшей мере неразумно, а уж воевать и того более тупее. Одну молнию принял мой воздушный щит, вторую — спина. И как неприятный бонус, крылья мои от такого знакомства отключились. Слава тьме, ненадолго, и я смог наладить полет на середине пути до земли. Однако чуть позже оптимизм у меня слегка погас, так как пока я кувыркался как какашка в воздухе, огнедышащая рептилия умудрилась подлететь, ну, совсем неприлично близко. Как ни странно, паники у меня не было. Страх был лютый. Умирать совершенно безоговорочно не хотелось, а уж терпеть какую-нибудь боль. Нафиг, нафиг. Будем бороться за свои интересы. Приняв судьбоносное решение, делаю крутой вираж и взмываю в небо, едва не попав под дикий поток огня, выпущенный ящером. Решение было верным. Не посмотря сейчас вверх, не увидел бы второго дракона и слился бы в разы быстрее. Что делать? Ситуация стала еще хуже, чем минуту назад. Проблемы две, а я все еще один. Снова меняю направление, резко беря вправо вниз, и... Ух! Выравниваюсь по отношению к горизонту. Не хватает мне зеркал заднего вида. Ух, не хватает. Опять пике. Ухожу влево и быстро вправо. Огненная струя проносится рядом. Снова сверкает молния, после чего взревел один из драконов. Ну, как вариант, поворачиваюсь лицом в небо. Артилани Атира Бестура. Россыпь разрядов, перепрыгивая по несущимся с неба каплям, долетает до тяжелых туч. Бабах! Одному дракону прилетело прямо по рогам, отчего он начал терять скорость и мотылять головой, а второй несется на меня дальше. Ресага де лагатим! Удар снова приходится на огненный щит, вспыхнувший на какой-то миг, а вот злобная ящерица словно в ярость впала и даже ускорилась, оставляя товарку за спиной. «Блин, вообще дохнуть не хочу!» Развернувшись, снова набираю скорость и ищу место, куда можно было бы спрятаться. Но все, как назло, залито проклятым дождем, и ни черта не видно. Сменив курс, снижаюсь к горным пикам, ощущая, как сменились потоки ветра и как резко упала моя скорость. Засада, нагонит ведь. Значит, план «Б». Делаю резкий поворот и с диким сопротивлением меняю направление полета, развернувшись точно в рожу дракона. Ничего знать не хочу, но ангелы и архангелы из героев третьих на одной ступени развития с драконами, а значит, я вполне могу напинать одному такому. Однако дракон, видавший, что убегающая от него цель, вдруг перешла в наступление. Неожиданно и сам взмахнул хвостиком и, изящно развернувшись почти на месте, резво дал от меня дёру. «Ах ты гад!» «Ресага де логотим!» Смачный пендаль настигает задницу ящера, но он только быстрее начинает от меня драпать. А вот второй его собрат продолжает налет. «Бонзай!» Выкрикиваю я, даже не надеясь на какой-то успех и выставив руки вперед, целюсь точно в оскаленную, наполняющуюся огнем пасть дракона. «Дисага энтермазерат!» Клац! Зубы дракона с лютым скрипом и хрустом проносятся по стенкам образовавшегося пузыря. Пламя окутывает нерешимую сферу, внутри которой я активно порчу воздух от ужаса грозящих мне перспектив. А затем этот идиотский зверь меня проглатывает, причем довольно успешно и далеко. Не могу описать приличными словами то, что я видел в процессе, но когда мир перелистнул страничку, я был на том же месте, где мы все решали, что делать. А дракон, харкая кровью из разорванного горла, падал на начало скального уступа, примерно в 5 километров от меня. «Вот вам и отвлек», — подумал я, стоя под дождем и глядя на разбившегося скалы дракона. «Сам не ожидал, а оно вон как вышло. Хм, да я красавчик». Решив, что круче меня уже никого нет, я вызываю щит и смотрю вдаль, высматривая, куда могли пойти мои товарищи, но от них не было даже следов. Долбаная грязь. И чего я не договорился с ними о месте встречи? Нервы, во всем виноваты нервы. Нервы и Джессика. Глубоко вздохнув, я снова взлетаю. И уже над черной от сажи землей проношусь до кольцевого пика. Весь полет 6 минут, но моих соратников нигде нет. Придется искать. Однако поиски даже часовые ничем хорошим не увенчались. И никого не нашел, кроме разве что груд покойников, сожженных на кострищах или под огненным дыханием дракона. Третий огнедышащий, кстати, меня в какой-то момент заметил, но подлетать не решился. Очевидно, как бы не был похож дракон на крокодила, он все же разумен. А затем мне в спину прилетает огненный шар, который разбился о щит, но тем не менее обдал меня горячим воздухом. Резко поворачиваюсь и едва не матерюсь. В 50 метров от меня по пояс торчит из земли Алексей и активно машет мне руками. Взлетаю и несусь к нему. «Мы тебе орали, орали, а ты не услышал!» Наехал на меня Лёха. «Мы лаз подземный нашли, вот и перебрались». «Так получается, вы ничего не видели?» Я едва в грязь на задницу не шлепнулся от обиды. «А чего мы не видели?» «Ничего». Я с горечью посмотрел на последнего дракона. «Ну, раз ничего, залезай сюда. Тут ход до самых пик. Я один тебя ждать остался. Остальные, наверное, уже там». Остался подвиг невоспетым, а размахивать своей крутизной — только время терять. Примерно так я решил, пока мы шли по неширокому, но высокому проходу подземного лаза. Как пояснил мне демонолог, они его увидели буквально через минуту, как я улетел. Лёха высказал желание меня предупредить, но его отговорили все остальные. Причем не со смыслом, что на меня всем пофиг, а что я сам разберусь куда лучше. Ну, в чем то они были правы, разобрался я неплохо. «А вот и они!» — вскрикнул мой спутник, вырывая меня из размышления о моей великой победе. Подняв глаза, я действительно увидел нашу группу с факелами и без шестого. Все они стояли перед какой-то лестницей, где каждая вторая ступень была черной, а каждая промежуточная — белой. Они нас тоже заметили, но даже, блин, не спросили, как я там провернулся. Вместо этого указали на лестницу, уходящую куда-то вверх. «И чего там?» Не понимая, поднял я взор и увидел надпись над сводом. Написано было «Оракул». «Мы полагаем, что там предсказатель, который предречёт нам будущее», — ответила мне Вера. «Как? Если в это вообще верить, то в игре это как реально?» Не понял я. «Да мы как раз иного мнения», — почесав голову, включился в разговор Диман. «Здесь предсказание может реально наделить силой или еще чем-то полезным». «Или пророчество о мучительной смерти сбудется, несмотря ни на что», — добавила Джесс. «А чего вы тут стоите?» — не понял снова я. «Сэм!» — Жёстко и честно за всех ответил Марат, очевидно решивший не отрываться от коллектива и тоже поучаствовать в разговоре. «Да вы что?» С ехидной улыбкой посмотрел на Джесс, которая такого лица спала. «Ну, сыте дальше, а я так и быть снова всех спасу». Но стоило мне сделать шаг, как меня за плечо отпихнул Диман. «Ага, разогнался, я пойду». «Дима!» – включилась Джесс. «Молчи, женщина, дай хоть честью выступить хоть раз». На этом решении оборотень в облике человека сделал первые шаги, а затем куда более уверенно побежал к дальнему своду. А затем его голова снова показалась над лестницей. «Поднимайтесь, тут есть зона ожидания». Мы поднялись и действительно попали в некий зал ожидания, где была старая деревянная мебель. Тут было прорублено окно под потолком, что позволило незрячим в темноте потушить средства освещения. Димана уже не было, как мы и догадались, он был за старой деревянной дверью, над которой висела выкованная из металла надпись «Вход». Честно говоря, ждали долго. Я заскучать успел и едва не разрывался от желания рассказать всем, как я завалил дракона. Но ещё до того, как я сорвался, дверь открылась, и из неё вышел Диман с крайне задумчивым лицом. «Заходите, можно всем сразу, но по очереди», — сказал он, увидев на наших лицах непонимание, добавил. «Там системная зона, не пересечётесь». «А что там было?» — подскочила к нему Джесс, но он отмахнулся. «Там был разговор про судьбы и перспективы. Не буду я это обсуждать. Идите, и каждый пусть услышит то, что ему уготовано». «Интрига», — заключил я, тяжело поднимаясь со скамьи. «Ну, хоть не унизительно там?» «Нет, просто немного неприятно», — скривившись, ответил Димка и сам сел на ближайший стул. «Я вас тут и жду». Что сказать, мы его ещё минуты три пытали, а затем решили не перед со всем составом, а составить пары. Первыми пошёл я и Джесс. Не знаю, как мы это решили, но она откровенно трусила и требовала, чтобы я шёл перед ней. Но мне было плевать. И вот я открываю дверь, вижу длинный коридор со светом в конце, закрываю за собой преграду и иду вперёд. С каждым шагом начинаю нервничать всё сильнее. А затем подхожу к новой двери, испещрённой щелями, сквозь которой проникал в коридор свет. Отпираю её и делаю шаг в пещеру. Больше всего похожую на естественную, в которую уже успел обжиться какой-то отшельник. Каменные своды, острые камни, предметы домашнего быта, травы, посуда... Эй! Да я знаю эту пещеру! «О, неужели очередной герой решился обратиться к оракулу?» Скрипучим голосом вместо приветствия задал вопрос человек, вышедший из ответвления этой прекрасной пещеры. Это был тот самый старикан, но теперь на его голове была яркая шапочка. В руках он держал хрустальную сферу. «Что же ты стоишь? Подходи ближе, присаживайся у очага». «Ты меня не помнишь?» Я поднял бровь. «Я всех помню и всех знаю, путник». Кивая, уселся старикан на невысокую табуретку около очага. «Так что не томи ни себя, ни меня. Садись напротив и спрашивай, что тебе хочется узнать». Но ещё до того, как я успел задать предварительный вопрос, он добавил ограничений. «Три любых вопроса, не более». После услышанного я решил не уточнять, насколько могут быть разными эти вопросы. И молча сел напротив старика, который, протерев свою хрустальную игрушку, стал смотреть сквозь неё на огонь. Задумался, покрутил варианты. Старик молча ждал. Наконец я решил начать. «Где найти величайшее зло этого мира, которое нам надо уничтожить, чтобы победить?» «Ответ на этот вопрос не так прост, но и не особо сложен. Любой искатель находит, что ищет. Любое зло можно найти, и каждый с ним уже и так или иначе, но столкнулся. Козлу невозможно вернуться, но к нему возможно обратиться вновь. А также добро и зло всегда внутри нас самих». «Какой у тебя второй вопрос?» Ничуть не смущаясь подобному крайне мутному ответу, улыбнулся старикан. Я потер подбородок. Какая у меня судьба в этом мире?» Старик потер голову и смотрелся в хрустальный шар, который словно молоком наполнился. Совершенно был непрозрачным. Затем он важно изрёк. «Сменивший цвет и три меча, побывавший в ином теле, познавший тайну, отрёкшийся от сказки, убивец драконов, предавший и преданный, разочарованный и разочаровавший, познавший привкус мести и запах похоти, отдающий, но не берущий в ответ. Судьба у тебя в этом мире ничуть не лучше, чем у иных. Ты можешь дойти до конца, но, скорее всего, ты погибнешь за горным пиком, ибо нету в твоей душе того, что важно каждому из героев. У тебя остался последний вопрос. потрать его с умом, ведь он может оказаться решающим». Ухмыльнулся этот лысый хер в шапочке. А я загрузился минуты на три, затем поднялся. «Спасибо, я лучше потом зайду, а то у тебя не ответы, а пустая трата времени». Кивнул я и пошел обратно. Однако старик почти крикнул мне вслед. «Ты не сможешь зайти потом, или сейчас ты задашь вопрос, или он просто пропадет». Я молча шел дальше. «Стас, стой! Не смей уходить! Ты же не ведаешь, что творишь!» Но я уже вышел за дверь и пошел на выход. Внешняя дверца скрипнула. Я выглянул наружу, где сидели все, кроме Джессики. «Ну как там?» Встрепенулся Лёха и все остальные, кроме Димана. «Нормально, три вопроса и все. Только вот отвечает он, как укуренный шаман. Вы ему про свою, а он вам про свою. Ничего не понятно. Идите смело, чего время зря терять?» Уже выходя, ободрил я остальных. Когда же мы с Диманом остались вдвоем, я повернулся к нему. «Что ты такого спросил, что сидишь сейчас с такой кислой рожей?» «Спросил, умру ли я в этом мире?» Качнул он плечом. Тот шар свой посмотрел и кивнул. Добавил еще, что смерть будет неминуемой. Но срок ее будет зависеть от меня. «Логично», — кивнул я. «Может, ты умрёшь 103 года от беспробудного пьянства под дорогущей шлюхой?» «Ага, или со штыком осиного в сердце через 2 недели». «Ну или так, не стал я спорить. Второй вопрос?» «Второй. Спросил, есть ли у нас шанс убить величайшее зло Каланара. Тот сказал, что шанс есть у всех, как в любом мире. Боги и удача частенько встают на сторону обычных героев». «В общем, слил он твой вопрос, я так это вижу». «Да он все, видать, слить хотел». Всплеснул оборотень руками. «Я уже к третьему вопросу эту тему просёк. Вот и спросил максимально четко, вплоть до «да», «нет». Спросил, если я доберусь до величайшего зла, но не буду его убивать, продолжится ли моя игра или нет». «А он?» Сев ровнее, спросил я. «А что он?» Нервно бросил Диман. «Сказал, что игра будет продолжена, пока живо великое зло, или живо мирные люди на этой земле. А когда они сдохнут, хоть по нашей вине, хоть из-за великого зла, игра в любом случае закончится. Ничто не длится вечно. И рано или поздно мы все либо вылетим отсюда, либо перемрем». «Вот блин», — добавил я, впрочем, совершенно так не считая. «Ага, а ты что спросил?» Я вкратце описал произошедшее у Оракула и про то, что я решил не тратить последний вопрос, так как, может, он мне еще пригодится. А если нет, то хоть не впустую время потрачу на этого пустозвона. Затем вроде у Димки настроение поднялось. Правда, ненадолго, так как к нам вернулась Джессика, которая едва подошла к нам, со всей силы вмазала Диману пощечину. «Ты, значит, хочешь защищать нашу цель?» Завизжала она, едва не набрасываясь на него. «Мы еле выживаем, терпим этот лютый кошмар, а ты решаешь нас предать у самого конца?» «Да какое предательство!» С не меньшей злобой в голосе отозвался Димка и подскочил со скамьи. Джесс на миг даже отступила, а затем подняла посох и уперла его в грудь Димки. Ну, тут я решил вмешаться. «Так, хватит, никто еще до финиша не дошел и никого предать не успел». Громко отозвался я и сдвинул магическое оружие в сторону. «Истеричка!» Решил оставить за собой последнее слово оборотень. «Дурак!» — подхватила она. «Что хоть спрашивала?» Решил я переключить парочку. «Я спросила, где найти нашу цель, как ее убить и кого стоит опасаться. И тут я узнаю, что, оказывается, Дима у нас двойной агент». «Да иди ты в пень!» — окрысился он. «Я же из-за тебя, дурой, хочу продолжать игру. Я же больная, люблю тебя!» «Во вы даете!» — удивился я, глядя на слегка ошарашенную подобным романтическим посылом Джессику. Ответа не последовало, впрочем, как и продолжение драки. Всем было о чем подумать, да и остальные начали возвращаться от Оракула и рассказывать нам про свои вопросы. Удивила Вера, которая из 3 вопросов один слила в чистую, спросив у Оракула, как задавать вопросы. Зато 2 других она буквально за всех нас выгрызла. Спросила в наглую, где есть классный данж с наградой для всех участников, и получила точно до безобразия ответ. А второй ее вопрос вообще я убил. Она спросила, как звучит заклинание временной неуязвимости. Да она просто куш сняла. Старый оракул скривился, но заклинание ей назвал. Да, Верка в моих глазах сразу выросла. Она, кстати, всем это заклинание назвала, да только повторить его сумела только Джесс и все. Да, блин, и то хлеб. Стали мудрее и немного крепче. Однако вот выход искали почти час. Как оказалось, данный лаз ввел только к оракулу и никуда далее, упираясь везде в тупики или завалы. Так что пришлось выползать под вечернее небо там, где меня Лёха встретил. А если драконы? Начала нервировать меня излишней паникой Вера. «Да и пофиг, нападут, убьем», — гордо заявил я, вглядываясь в небеса. Однако там не было ни души. «Давайте без тупого героизма», — призвала нас к порядку Джессика. «Нам бы до скал дойти, на ночлег расположиться». «Ага, хорошо, ведь дождь закончился», — заметил Марат. «А то надоело уже месить грязь». Мы согласились с утверждением, пошли в сторону кольцевого пика и, добравшись до него, уперлись в заваленную огромными камнями, заляпанными кровью тропу. Над завалом на высоте около сотни метров свисала разбитая голова дракона и подранные крылья. Очевидно, это второй так неудачно для нас упал. «Охренеть!» — разведя руками, высказалась Джессика, после чего повернулась ко мне. «Стас, признавайся, твоя работа!» «Моя!» — грустно признался я, а в душе ликовал. «Вот она, слава! Нашла своего героя!» Я оказался прав. Начались расспросы, восхищенные взгляды и долгожданное признание. Вкратце я пересказал, как я доблестно забил первого дракона, как запугал второго и как грухнул третьего. Особо не врал, скорее приукрашал свою боевую удаль и удачу. Ну а что, от них не убудет, а мне приятно. Ну вот рассказ подошел к концу. Ордена и восхищения розданы, и нам надо решать, как быть дальше. С учетом, что проход меж скал завален основательно. Было предложение перелететь по двое, используя меня и Лёху, но идея оказалась тупой, мы не настолько грузоподъемные. Второе предложение было поискать обходной путь, ведь имеющийся точно не единственный. Третье предложение – выспаться и все делать завтра. На этом мы остановились. Нашли неглубокую пещеру, разожгли костер. Я с Алексеем сгоняли за драконьим мясом, и далее мы пытались его пожарить. И смех, и грех. Да оно даже копотью не покрывалось, даже на магическом огне. Однако мы не сдавались. Мы же отважные и, главное, очень голодные герои. Решили сварить. Ну, тут повезло чуть больше. Мяско, нарезанное на мелкие лоскутки, вполне подавалось варке. Правда, мы слюной дважды подавились, пока это мясо вообще стало возможным для жевания. А когда она отдала бульону свой вкус и насыщенность, мы едва не попадали от оргазмического удовольствия. Правда, клянусь вам, лучше вареного дракона просто не существует в мире вкуснее блюда. Просто вода и мясо, а вкус как от... ну, я не знаю даже, с чем сравнивать. Вот как будто вы жидкую и жирную турецкую шаурму едите, но только в 100 раз вкуснее. Короче, дракона мы наполосовали еще на 2-3 раз, а котел после еды вылезли. Затем Лёха вызвал 6-го, и мы завалились спать, совершенно не переживая за утро и грядущий день. Мы бы и 6-го не вызывали, но за мясо переживали, а вось украдут. Утро было отвратительным, кто бы сомневался. Ветер поднялся на самом рассвете, холодный, зараза, и быстрый. А как солнышко чуток подняло свой край над горизонтом, пошел снег. Омерзительное начало дня, доспехи промерзают, нижнего белья почти ни на ком нет. Фу, а не день. Хотя чего нам жаловаться? Кто мог, поднял щиты, кто мог, грелся огнем или поддерживал товарищей. В частности, я шел буквально обнимая огненный щит Лёхи. Он у него горячий. Джесс так и вовсе на шее у Димана подкаблучника ехала, пока он в волчьей шкуре нес ее на своем горбу. Вера с Маратом тоже что-то с огоньком устраивали. В общем, картина мирная, но по факту нахрен никому не нужная. Благо, у нас была цель. Если мы не можем зайти в кольцевой пик, то мы пойдем бить мобов в найденном Верой данже. До него всего 3 километра по воздуху, а мы топаем, как идиоты, по скалам, да еще и под пронизывающим до костей ветром и снегом. Шли долго, все были злые, нервные, никто не горел желанием начать говорить и тем самым начать нервировать остальных. Так что шли в благостной тишине, пока не вышли к большой насыпи, не предвещавшей ничего хорошего. «Это тут», — трясясь от холода, сказала Вера и ткнула пальцем в большой плоский камень с трещиной. «За этим валуном». «Камень нам не преграда, тем более один. Разнесли в щебень и аж лицами потянулись к открывшейся пещере, из которой подул теплый воздух. Быстро влезли внутрь, 6-й опять не пролезал. Хотели бросить, но я предложил сменить его на демона силы. Так что теперь с нами шел высокий демон с тесаком неясной силы и способностями ниже среднего ожидания. Внутри пещеры оказалось очень тепло и сухо, а горячий воздух обдувал нас приятным потоком, словно желающим убаюкать нас и обсушить, как добрый хозяин, принимающий гостей. Настроение улучшилось очень скоро, когда все немного пришли в себя и были готовы топать дальше, мочить мобов ради награды. Пошли бодро, протопали вглубь примерно 1 километр. И столкнулись с первыми монстрами помещения, огромными пауками. «Ненавижу пауков!» Взвыла Джесс, начиная валить многоногих тварей как огнем, так и молниями и воздухом. Одна, никого не ожидая. Мы остались сзади смотреть на этот акт геноцида. «С ней все нормально?» — поинтересовался у меня с Димкой Марат. «Да, вполне», — качнув плечами, ответил я. «А что, она выглядит нездоровой?» «Да почему?» — смутился демонолог. «Просто не видел я, чтобы она вот так билась». «То ли еще будет?» — хмыкнул Диман и пошел за своей пассией, так как она уже довольно далеко смогла уйти. Я же посмотрел на Алексея и Веру, тихо общающихся рядом, затем посмотрел на задумчивого Марата. Тоже задумался, зачем я вообще с ними время теряю, они же явно намного слабее меня, балласт, как он и есть. А с другой стороны, я никуда и не тороплюсь. «Ну, чего встали? Решили подождать, пока они заново не вылупятся?» Похлопав в ладоши, подогнал я коллектив. «Ноги в руки и вперед, зачищать неизведанные территории!» Мы пошли, прошли с полкилометра и остановились на краю обрыва. Препятствие было неестественным, здесь явно планировался или ранее был мост. Но теперь его нет, зато есть дальняя точка для продолжения пути в виде крепкого каменного забора, собранного из темных кирпичей. Над нами был высокий потолок, на котором было дохренище летучих мышей, а под нами черный провал, которому конца не видно. Вопрос, как быть нашим пешеходным друзьям? «Мы вас перенесем», — с воодушевлением предложил Лёха, еще до того, как я его отговорил. «Каким образом?» — уточнил Димка. «Вдвоем. Смотри, тут крепкой паутины на сотни метров длиной. Мы можем вас поочерёдно, как в качели, усаживать и нести». «Ты, наверное, очень горд за свою идею», — спросил я, собственно, даже не намекая. «Стас, отвали от него», — вмешалась Джесс, едва меня не отпихивая. «Лёш, продолжай, как ты это видишь?» «Да, так и вижу. Взять большой кусок паутины. Вы в промежутке сидите, как на ленте, и держитесь. Вуаля! И мы уже там. Далее повторяем». «И вуаля!» Показал я, как некто падает вниз, но юмора никто не оценил и меня не поддержал. Все решили, что это рабочий вариант, и начали мотать паутину, пока я сидел на краю и смотрел вдали. Затем я слетал туда-сюда пару раз и подумал, что в целом ничего ужасного здесь нет. Прорвемся как-нибудь. А чуть позже мы решили это воплотить в жизни. Самым храбрым вызвался Диман, который уселся задницей на толстые путы из паутины. Мы же с Алексеем взяли свои стороны, связанные петлями, и накинули их на плечи. Ну, вздрогнули. Вздрогнули и с заметным усилием начали взлетать, а едва поднялись на 3 метра, я указал вперед, как бы намекая на то, что пора бы уже двигаться вперед. Двинулись, пересекли обрыв и начали плавный полет над пропастью. Всего ничего, но когда при полете тащишь своего товарища, становится заметно тяжелее, да еще и какой-то сор сверху падает. Резко задирая голову и едва сам не отпуская петлю, уделяющую Димкину жизнь и смерть. «Лёха, держи крепче!» Только и успеваю выкрикнуть я, перед тем, как на нас набрасывается практически облако из 1000 летучих кровососов. Первый удар оказался таким, что меня отбросило спиной на 2-ю волну, подоспевшую сзади. Кровосущие грызуны оказались твердыми и жутко упрямыми, и даже мой незримый щит. Они старались игнорировать, однако урон по нему они наносили сказочный, буквально половинивая заряд путем убийства первого слоя нападающих. Паутина в моих руках тоже словно взбесилась и старалась всеми силами вырваться и улететь куда подальше. Мат и крики вязли в бесконечном разрозненном писке противника, который не только воинственно пищал, но и трагически дохнул, сплющиваемый своими товарками. Я не знал, что предпринять. Я не видел ни Димана, ни Лёху, а потому решил на всякий случай дать предупредительный выстрел. «Артила не Атира Бестура!» Вспышка разряда, пробежавшая по всем окружающим меня крылатым тварям, на мгновение выкрасила все вокруг, словно лампа, а громкость писка выросла многократно. Но это не помогло. Погибшие твари падали вниз. Но на их место тут же наваливались новые кровососы. Я повторил удар, но тщетно. Паутина в руке неожиданно расслабилась, и моя попытка удержать ее как можно крепче заставила меня буквально отлететь в сторону по инерции. Кусок же серой материи оказался невесомым. Не зная, о чем и думать, решаю действовать с полным размахом. Если эти мрази убили Димана, не прощу. «Ресага де Лагатим! Ресага де Лагатим! Ресага де Лагатим! Ресага де Лагатим! Ресага де Лагатим!» Все окружающие меня черные кучки начали распадаться и разлетаться в разные стороны, очевидно, потеряв столь большую группу. Колония решает спасаться бегством, но, правда, как всегда, оказывается куда хуже. Когда мир очищается от летающих и пищащих паразитов, я обнаруживаю только остатки нашей группы, стоящей в глухой обороне. Ни Лёхи, ни Димана рядом нет. «Где они?» Спрашиваю я у напряженных и озлобленных товарищей. Ответила мне Джессика, выставившая в мою сторону свой посох. Они погибли, ты понял? Они из-за тебя погибли!» «Джесс, он не виноват!» Встала на мою сторону Вера. «Но куда там? Разве ж этим можно успокоить истеричку Джесс?» «Заткнись, ты не понимаешь!» Девушка-волшебница реально уже начинала впадать в истерию, стирала слезы, а руки ее заметно тряслись. «С ним всегда было так, или гибель, или боль. И вот он это сделал. Дима упал в эту яму из-за него. Это не...» Начала было говорить Вера, но Джессию с размаху огрела своим оружием, отчего волшебница упала на пол. «Заткнись!» Наорала она на лежащую и вновь выставила на меня посох. «Эскерината Дистура!»